Глава 15. Разрыв пласта. Гроза не пришла. Я слышал ее. Она долго гуляла за Ингерем, но через реку переступить не решилась. Дождь тоже толком не собрался. Постучал минуту по крыше и заглох. Жаль. Дождь разогнал бы парник, зависший над Чагинском. Я слушал ночь и думал, что теперь еще и бессонница. Вчера был бешеный, неожиданный день. Он принес бессонницу, головную боль и одышку. Пыль и духота. Стены комнаты пропитались пылью. Пыль принес я на одежде. Кладбищенская золотая смешалась с домашней. Сегодня ночью от этой пыли у меня заложило нос. И стало трудно дышать. Я час ворочался в койке, пытался делать дыхательные упражнения, пытался заснуть по системе американских десантников. Ни то, ни другое результата не принесло. Сел у окна с телефоном. Сети не было. Видимо, по ночам ее экономили. А между тем я несколько скучал по своим верным знакомцам, по строгому гандрочеру Коху, по самоотверженному спичечному Прометею. Мне хотелось упиться утренним угаром муниципий и отведать сашими с Мишленом Квакиным. Че уж там, я посмотрел бы сейчас даже Квакина. Но сети не было, и я смотрел в окно. Я вдруг понял, что никогда не видел на этой улице людей. Утром никто не спешил на работу, днем по улице не гоняли на велосипедах дети. Вечером в домах включались телевизоры, но люди не выходили поливать огороды, не курили на скамейках, не грызли семечки. Улица Кирова оставалась пустынна. «Может быть, Чагинска давно уже нет?» — думал я. «На самом деле нет. Люди покинули дома, уехали прочь. Осталась Зина и ее администрация. Остался подполковник Федор. Продавцы в магазинах и аптеках, которые на самом деле ничего не продают. Остались старики, которым некуда бежать. Безумцы, вроде Снаткиной. Осталась избранная сотня, изображающая население. Два раза в день здесь останавливаются Москва-Пекин и Абакан-Москва. И к ним выходит универсальная женщина. Проводив поезд, она закрывает вокзал и идет дежурить на почту. А после почты едет на ночную смену в больницу. Функционирует пенсионный фонд, казначейство, социальное обеспечение и отдел образования. Работают электросети и водоканал. Избранные осуществляют снабжение и отведение. Достойные осуществляют контроль. Город существует фактически в потемкинской фазе. Но бюджет выделяется исправно. Разгородка настала, но не так, как о ней мечтали разгородчики. Или именно так они о ней и мечтали? Хорошая идея. Можно написать роман. История города Че в пяти осадах. История Чагинска от основания города героем Синопского сражения адмиралом Чичагиным до заката в середине 21 века. Городу Че с самого основания весьма повезло с населением. Оно многочисленно, работяще, верноподданно и экономно. Городоначальники отвечают населению любовью и, не покладая рук, пекутся о благополучии. Но вот после 100 лет небывалого благоденствия, в полном соответствии с сопроматом, качество населения начинает истончаться, и триединство земли, крови и духа распадается. Народ отлепляется от своих владетелей, и ни к чему хорошему это не приводит. Неблагодарность возгоняется, трещина раскола ширится. В город проникают нигилисты и анархисты, их символ — циркуль, их знак — череп. Нигилисты лгут, анархисты стреляют из револьверов. Симфония развеивается окончательно. Дальнейшая история Че печальна и поучительна. Градоначальница последних дней сдает население города в аренду для участия в массовых мероприятиях. Задействованное в акциях как за, так и против населения постепенно сходит на нет. На этом месте я с разочарованием вспомнил, что это неоднократно написано, хотя про сдачу в аренду вроде бы не писалось. Надо проверить. Впрочем, про аренду я тоже где-то слышал. Солнце взошло. С востока накатывался день. Мне не хотелось его наступления. Я опасался, что этот день примет эстафету вчерашнего. Возможно, его превзойдет. Мучительный и бестолковый. Наверное, я бы отправился гулять по улице Кирова. В принципе, улица Кирова не самая худшая улица Чагинска. Восточный ее конец поворачивает к Риковскому мосту. Западный упирается в лес. Но не обрывается, расходясь тремя тропами. Если по левой, то пройдешь мимо старой санаторной школы. После чего тропка станет уже, а через 3 километра выведет к верховьям Сендиги. Речка здесь настолько мала, что ее можно перепрыгнуть. Если по правой, то упрешься в Алешкино болото. Клюква там мелкая, ее выбирают первой. Если по центру, то выйдешь к старому кладбищу. Но там я вчера был. Я бы сходил до Сендиги, пока прохладно, но не пошел. Из-за Хазина. Вчера мы зарыли Хазина в землю Чагинска. Думаю, против его воли. И я стал бояться, что Хазин и Чагинск теперь заодно. Хазин будет мстить. Я не сомневался, что встречу его в лесу. Эта мысль испортила настроение окончательно. Я подумал, что такое может случиться и со мной, и с каждым. И я легко могу умереть и быть похороненным в Чагинске. Почему-то я очень хорошо представил себя среди кипрея и золотарника. В глуши, в безвестности. Сдохнешь, и в твою могилу пророют ход гигантские шмели. Совьют гнездо. Гигантские шмели. Это от радона. Радон — известное антибактериальное средство. Он предотвращает гниение и способствует консервации. В местах, где в земле радон, мертвецы практически не разлагаются. Кажется, я уснул после того, как взошло солнце. Уснул на стуле и проснулся на стуле, щекой на подоконнике. Давило на шею и на затылок. Легкие распухли. Голова гудела. Но сон, приснившийся мне, был прекрасен. И как всякий прекрасный сон, я не смог его удержать и запомнить. 8 часов. Я собрал силы и направился на улицу. Продышаться. В комнате Романа было тихо. В комнате с Наткиной работал телевизор. На веранде лежала вязанка березовых дров, а на ней газета для растопки. Зачем топить в такую жару, я не понял. А газету взял. Понял, что не читал бумажных газет лет как 5. Вдруг захотелось. Спустился к колодцу. Умылся в баке. Налил воды в таз. Сунул ноги. Сел на скамейку. Вода оказалась слишком холодной. Поставил ноги на край тазика. Стал смотреть на огород. Снаткина явно предпочитала неприхотливые культуры. На грядках росли в основном лук, чеснок и свекла. Я отметил грядку редиски, которую забыли убрать. Редиска переросла и пустилась в ботву. С морковью, капустой и помидорами Снаткина не связывалась вовсе. Подумал, не пожевать ли ботву редиски. По вкусу она напоминает рукколу и богата хлорофиллом. Жарко. Точнее, душно. Холодная вода бодрит. Главное не держать ноги постоянно, а лишь периодически окунать. Я погружал ноги и изучал газету. Относительно свежая, мартовская. Она носила прикладной характер и в основном рекламировала снадобья от сердца, суставов и простатита, электронные отпугиватели кротов, чудо-ленты, маринаторы, устройства для экономии электроэнергии, электроблесны, костыли и соляные свечи. распорки для пальцев ног. Чтобы читатель не впадал в уныние от изобилия маркетинга, в газете размещались жизненные истории, по большей части поучительные. Мне приглянулся рассказ «Как я боролась с пьющей швеей». Одна женщина открыла в Шуе цех по пошиву комплектов постельного белья. Набрала персонал, наладила производство, нашла рынки сбыта, раскрутилась. Но тут возникло неожиданное препятствие. Ее бригадир, самая производительная швея, оказалась алкоголичкой. На работе это никак не сказывалось. Напротив, в понедельник швея исправно выходила в цех в остервенении, набрасывалась на работу и форсировала других швей. Производительность труда росла. Однако росла и текучка кадров. Рядовая швея не выдерживала гонки дольше месяца и начинала пить. Но в отличие от бригадирши, на нее пьянство действовало деструктивно. А рынок швей в Шуе был достаточно ограничен. Дочитав до этого места, я решился на редиску. Выбрал стебель позеленее, прополоскал в баке и откусил. Горькая, жилистая редиска. Перечный вкус. Явно перестояла. Впрочем, это может быть плюс. Хлорофилл сконцентрировался. Откусил еще раз. Пожевал. Скучно. Варианты развития швейных событий были до невозможности унылы и предсказуемы. Я жевал ботву редиски. Пожалуй, в ней присутствовали заметные нотки черемши и огуречной свежести. Огурцов, кстати, Снаткина не выращивала. Наверное, предпочитала покупать на базаре. На языке образовалась гадость, словно я сживал горчишник. «Как я боролся с пьющей швеей!» Хорошее название. Марк Твен, кстати, такие любил. Уехать, что ли? Написать сборник рассказов. Далее лежит Ча. Про Снаткину, про Федора, про черного мужика, про бабу и бисер, про похороны весельчака Семена Лукина, про проказы анонимного курощупа. Федор заявился через 15 минут. Подъехал в парадной полицейской форме, обмахивался фуражкой, а на кителе поблескивали награды. Подполковник и вообще в хорошем настроении. — Витя, ты что, ботву с утра жуешь? — спросил. — Да. А ты нет? — Жую, конечно, — сказал Федор. — Только свекольную. Для желудка хорошо. В окрошку ее толку. Федор плюнул в грядку, вытер губы. Вот ты жуешь ботву, а между тем через полтора часа у тебя свидание с Охлопковой. Я промолчал. В 10. Еле договорился. Собирайся, Витенька, пока эта сука куда-нибудь не сдернула. Федор сорвал хвост у редиски. Откусил, пожевал, плюнул еще. Она в больницу лечь собирается. Протоки чистить. Так что потом ее не застать. Попробуй свекольную. Лучше этой. Лебеда сплошная. Федор отбросил ботву редиски. Пьющая швея чистит протоки толченой ботвой. Я тебя просил. Непьющая швея перевыполняет план. Да-да, знаю. Федор вскочил. Дело. Но это сложно. Федор принялся пинать бак с водой, прислушиваясь к звуку. Сложно. Витя, это очень сложно. Мы договаривались, сказал я. Ладно, я помню. Но сразу это не получится. Надо с людьми в области перетереть. Это дело времени. Я опустил ноги в таз. Уже не так холодно. Зачем тебе это дело? Спросил Федор. Тебе оно надо? Ты правда книгу хочешь написать? Федор перестал пинать бак. «Мир существует для того, чтобы были написаны книги», — сказал я. «Да, да». Федор презрительно ухмыльнулся и тут же поправился. «А может, это и правильно. Кто его знает? У вас, писателей, свой взгляд, свое видение». Я молчал, ожидая, что еще он скажет. Федор явно хотел что-то сказать. Я не ошибся. — Ладно, — сказал он. — Ладно, Витя. Я тебе, как старому другу, и все такое. Федор сел рядом на скамейку. Я это дело пролистывал. Потом, лет через 10. Ну, интересно стало, сам понимаешь. А доступ к архиву имелся. Там ничего нет. Ничего интересного. Обыкновенное убийство, перебил я. Федор терпеливо вздохнул. Да и убийства там никакого нет, Витя. Ту кепку к делу притянуть не удалось. Мало ли кепка в лесу валяется. Тогда эти кепки на базаре пачками продавались. Любой потерять мог. Так что это не убийство, это исчезновение. И расследовали его соответственно. Опросили соседей, опросили родителей. Достал сигареты, с облегчением закурил. «Сам помнишь, что тогда было?» Федор мощно затянулся и стряхнул пепел на редиску. «К празднику тогда готовились. Стройка опять же начиналась. Весь город на ушах бегал. Ментам не до поисков было. Да я вообще думал, что пацаны погуляют и вернутся. Никто не предполагал. Щека у него дернулась. Сам понимаешь, нам было не до этого расследования». Так что книгу писать можно, фантазировать не запрещается. А если, как это называется, по вновь открытым обстоятельствам? Так? Дело могут возобновить? Федор сощурился. По вновь открытым могут. Но кому это надо? Тебе? Ромику? Глашке? Я не ответил. «При наличии определенных возможностей открыть можно все, что угодно», — сказал Федор. «Было бы желание». «Что читаешь?» Федор взял газету. «40 лет стоит, как у молодого», — прочитал он. «Сохраните свое зрение с помощью тренажера Сампо». Федор свернул газету и отогнал ею муху. «Не знаешь, кто был отцом Кости?» — спросил я. «Да хмырь какой-то! Она с ним в Шарье училась. Этот хмырь про ребенка даже не знал. Алкаш, короче. Свинья. Я отобрал газету. Если по-честному, то я думаю, что это она», — сказал Федор. «Что?» — не понял я. «Она», — повторил Федор. «Она виновата. Сама». На лице у Федора образовалось усталое и разочарованное выражение. Он явно сожалел, что приехал, а не ограничился звонком. Мне это и тогда понятно было. Но, сам понимаешь, про мертвых плохо не говорят. Но, скорее всего, это она. «Ты хочешь сказать, что она убила собственного сына?» — спросил я. «Ну, не напрямую. Она не до такой степени рехнулась. Думаю, так было. Они пошли за брусникой. — В июне? — Точно. Забыл совсем. — За грибами пошли, — исправился Федор. — Первый рост. Белый, наверное. Ее с работы тогда поперли. — Она на почте работала, — перебил я. — Да на какой почте? Какие на почте зарплаты? Им жрать нечего было. Они все лето могли на грибах перетягивать. А этот Максим несчастный за ними увязался. Дурачок. Вокруг города грибы все выбраны. Двинулись дальше. В лесу разбрелись. Она мальчишка потеряла. Искала их до вечера. Потом в город побежала. Про себя сказать побоялась. Но когда пацанов не нашли, повесилась с горя. Федор вздохнул. «Уверен, так все и было», — сказал он. «Трагическое стечение обстоятельств. Случается направо-налево. В позапрошлом году в соседнем районе пенсионерка пропала. А до этого еще двое». Я обратился к газете. Рассказ про швею порадовал по-житейски мудрым финалом. Начальница нашла оригинальный способ воздействия. Швея была давно не замужняя, и начальница подговорила грузчика приударить за бригадиршей, а впоследствии взять на себя ее алкогольную нагрузку. План увенчался успехом. Грузчик стал бухать вместо швеи, а швея снизила производственный накал. Цех слегка понизил выработку, зато укрепил стабильность. «Люди пропадают, Витя», — сказал Федор. «Пропадают. Это жизнь. Тонут в болотах, теряются в лесу. Один мужик отправился за Черметом, сломал ногу в двух местах, потом полз 2 дня к дороге. 300 метров не дополз. Умер от инфаркта. Человек может погибнуть от переохлаждения в первую же ночь. Я раз на охоте заблудился. Тогда еще навигаторов не было, но у костерка кое-как перекантовался. Уснуть смог только под утро. А утром, чувствую, сил нет никаких. Оторваться от земли не могу. Федор, ты несколько неверно оцениваешь ситуацию, — сказал я. У тебя, боюсь, сложились превратные представления о цели нашего визита. Да нет, я все понимаю. Федор растерянно глядел по сторонам. Я постараюсь сделать, Витя. Книги — дело святое. Слушай, мне бежать пора. Начальство что-то засуетилось. Месячник у них. Федор, подумай о том, что я сказал. Он удалился, а я отправился будить Романа. Надо готовиться к визиту. Роман спал, укрывшись подушками. Тяжело спал. Упал вчера в одежде и не поднимался. «Вставай, Рома!» — сказал я и слегка полил его из чайника. Роман открыл глаза. «Какая мне редкая дрянь сегодня снилась», — сказал Роман. «Типа я застрял на низком чердаке и не могу пошевелиться. И знаю, что...» Еще слегка полил Романа из чайника. «Через час мы встречаемся с Зиной», — сказал я. «Ты участвуешь?» «С Зиной?» — не понял Роман. «Зинаида Захаровна Охлопкова, мэр города Чагинска». «Не зря вчера хоронили». «Догадливый Роман». «Зашевелилась, похоже». «Зашевелилась», — согласился я. «Собирайся». «А меня пустят?» — сомневался Роман. «Вдруг придем, а там не пустят?» «Пустят», — заверил я. «Умойся только». Я оставил Романа, перешел в свою комнату. Надо позвонить Аглае. Я не видел Аглаю уже 2-й день. И не думал о ней вчера. Плохо. Хотя ничего удивительного. Я оделся. Джинсы, синяя рубашка, универсальный замшевый пиджак. Достал из чемодана профессиональный диктофон, убрал в карман. Надо подготовиться. Как подготовиться? О чем я собирался говорить с Зиной? Понятно, что она ничего не расскажет, на это наивно надеяться. Но посмотрим. Я отправился к восьмерке. Через минуту подбежал Роман. Выглядел бодро и, как ни странно, свежо. «Чего не заводишься? Аккумулятор в ноль, я правильно понимаю?» «Да нет», — я указал. Все 4 покрышки восьмерки были аккуратно прорезаны ножом. Однако Роман сфотографировал на телефон. «Вот и я думаю». «Это разгородчики», — определил Роман. «Их знак». «В чем тут знак?» — не понял я. «Они против того, чтобы мы шли к Зине. Откуда ты, кстати, узнал про Зину? Что она готова нас принять?» Федор приезжал. Он на 10 договорился. «Так, может, это он и почикал?» «Зачем? Он же сам встречу организовал». «Организовал? А чтоб встреча состоялась, не хочет!» Надо признать, такую возможность исключать было нельзя. «Может, он сам разгородчик? Может, он их предводитель?» «И такую возможность нельзя было исключать». «Это точно знак», — повторил Роман. «Предупреждение нам!» «Подполковник, конечно, говно. С детства». «Нет тут знака», — сказал я. «Просто пешком можем и не успеть. Я Глаше позвоню». Роман достал телефон и отошел в сторону. «Не хочешь, чтобы я слышал?» «Ладно, можно подумать. До мэрии 1,5-2 км. 25 минут. Можно и пробежаться. Не терять время на разговоры. Отправиться прямо сейчас. Успели бы». «Успеем». «У Аглаи тоже покрышки прорезали», — сообщил Роман. «Может, такси вызвать?» «Здесь нет такси». «Велосипеды!» — просиял Роман. «Снаткина за велосипеды тебе глаза ночью выколет. Побежали!» И я побежал. Роман догнал. Когда свернули на вокзальную, начал задыхаться. Форма съехала в отсутствии хлорофилла. Роман, напротив, несмотря на вчерашнее, держался легко, умудрялся даже разговаривать. Про Федора. Что хитрый Федор шлепнул Хазина, который слишком много знал, а потом похоронил его нашими руками на заброшенном кладбище. Причем похоронил втихаря, можно сказать, неофициально. Хазин растворился в просторах Чагинска. Хазин не останется в памяти. Его не начнут искать. Его не помнят. Его нет в интернете. Я был согласен с Федором. Держал остатки дыхания и размышлял, что после меня, собственно, тоже мало чего останется. Несколько рассказов в журналах. Марциальный санаторий, ныне благополучно разорившийся. Фирма по организации понедельников. Пчелиный хлеб. Не женат, детей нет. Пчелиный хлеб забудется. Его и сейчас никто не помнит. Вернее, не знает. Ну, разве что Аглая. На любимого я выдохся и перешел на шаг. Мы успевали. Оставшиеся полкилометра до мэрии можно было не бежать. «Надо ее напугать, Витя», — говорил Роман. «Зину, пусть подумает, что мы здесь не случайно. Я буду щуриться, а ты улыбайся. Вот так». Роман показывал, как именно надлежит улыбаться. У него получалось. На КПП предъявили паспорта. Нас проверили через рамку металлоискателя и запустили в холл. В холле мэрии была развернута выставка «Чагинский район в 21 веке». Центр занимал большой ткацкий станок. Я узнал этот станок, хотя его отреставрировали и покрасили. И выглядел он как новенький. Из станка торчала свежесотканная ткань. Вокруг льняные снопы и несколько 20-литровых бутылей с маслом. Вероятно, льняным. К нам подбежал референт и попросил подождать несколько минут. Скоро Зинаида Захаровна освободится и примет нас, а пока он может предложить кофе, воду, напитки. Роман захотел кофе, а я напитки. Пить действительно хотелось. Референт удалился, а мы стали осматривать экспозицию. В 21 веке в Чагинске планировалось много хорошего. Возрождение торфяных промыслов. Производство топливных брикетов и торфяного масла. Масло напоминало жидкий цикорий, а брикеты — прессованный чай. Открытие фанерного завода и производство высококачественной экспортной фанеры. В качестве образца будущей продукции выставлялась доска для серфинга. Внедрение 5G-связи к 2025 году. Развитие рекреационного кластера — на базе скипидарной мануфактуры Сарычева. Скипидар в прозрачной бутылке напоминал лимонад Дюшес. Скипидарная мануфактура. Роман потрогал пальцем бутылку. Рекреационный кластер на базе скипидара? Нельзя недооценивать скипидарные процедуры, сказал я. Я организовывал выставку «Традиционное оздоровление» и для ознакомления принял несколько ванн. Это не так смешно, как кажется. Привлечение инвесторов, заключение долгосрочных контрактов, цифровизация, внедрение технологий полного цикла. Инновации. «Вам на второй этаж», — вежливо подсказал возникший референт. На втором этаже была установлена более мощная рамка, детектор сработал, референт попросил выложить содержимое карманов. Телефоны, мелочь, ножик из моего кармана, зажигалку из кармана Романа. Диктофон. «К сожалению, телефоны и диктофоны нельзя», — сообщил референт. «Политика безопасности». «И ножик». Можно было догадаться. «Проходите, пожалуйста, в кабинет». «Он... я помню, где», — сказал я. И мы прошли. Я ожидал административного ампира, однако кабинет Зинаиды Захаровны отличался неожиданной скромностью и минимализмом. Стол буквой «Т», телевизор, компьютер, шкаф с папками, шкаф с книгами, на столе телефоны и канцелярские принадлежности. Все. Зинаида Захаровна сидела за столом, говорила по телефону. То есть слушала. Нам указала карандашом на места. Сели. Зинаида Захаровна очень мало изменилась. То есть, если и изменилась, то в лучшую сторону. Я не очень помнил ее внешность, скорее, образ. Слегка замотанная директор клуба, сшившая самого длинного в мире носочного питона и собравшая коллекцию среднерусских наличников. Сейчас передо мной сидела в кресле ухоженная женщина неопределенных 50 лет, с гладким уверенным лицом, с ровными умеренными губами, прямой спиной и красными глазами. Зинаида Захаровна наверняка принимала молодильные скипидарные ванны. Глаза, правда, красные. Видно даже через очки. Недешевые, кстати, очки. Да и костюм дорогой, федерального уровня. Зинаида Захаровна продолжала слушать в телефон. Мы молчали. Разговор продолжался несколько минут, потом Зинаида Захаровна положила трубку. «Добрый день», — сказала Зинаида Захаровна приветливым голосом. «Здравствуйте», — ответили мы с Романом Хором. Неудачное начало. Зинаида Захаровна уверенно переигрывала нас. «Виктор и... Роман». «Да, очень приятно». Зинаида Захаровна сделала пометку в блокноте. Я улыбнулся, подозревая, что она возьмет инициативу в свои руки, и не ошибся. «Федя рассказывал. Вы пишете книгу про события...» Зинаида Захаровна бросила взгляд на календарь. «Если я не ошибаюсь, 2001 года». «Собираем материал», — уточнил я. «Да, для книги». Зинаида Захаровна стала смотреть в окно. Задумчиво, словно вспоминая давнее. Я же отметил, что уровень ее административного кунг-фу достиг значительных высот. «Кажется, вы тогда собирали материал для книги», — спросила Зинаида Захаровна. «Опасно». «Да», — сказал я. «Нам мэрия заказывала к юбилею краеведческую работу, но все пошло не так, как мы планировали». «Да», — Зинаида Захаровна с сожалением покачала головой. «К сожалению, да. Ошибки, допущенные прежней администрацией, серьезно помешали планам развития района». «Ошибки?» — спросил Роман. «Разумеется. Хотя, надо признаться, ошибками это назвать сложно. Скорее, умысел». Зинаида Захаровна встала и подошла к окну. Смотрела в него, продолжая вертеть очки. «Увы, к сожалению, в Чагинске была реализована некая коррупционная схема». Зинаида Захаровна открыла окно, привстала на цыпочки, чтобы разглядеть что-то во дворе. «Во главе которой стоял наш бывший мэр Александр Федорович Механошин, а также несколько персон из старой городской администрации. Люди из области, сотрудники проектных организаций. Вы, наверное, в курсе?» «В общих чертах», — сказал я. «Да, это все было весьма печально», — Зинаида Захаровна вздохнула. «Некстран остановил строительство. Едва возникли первые сомнения. Вывел технику, обратился в прокуратуру». Зинаида Захаровна повернулась к нам. «Афера вскрылась, и по инвестиционному имиджу области был нанесен удар. Началась проверка сразу нескольких перспективных проектов, и некоторые из них были заморожены». «Это, мягко говоря...» Зинаида Захаровна достала портсигар малахитового цвета, выразительно закурила. «Не добавила нашему району популярности у областных властей, в том числе и финансовой». Она иронично улыбалась. «Впрочем, думаю, вы в этом убедились». Зинаида Захаровна стряхнула пепел за окно. «Наш Чагинск переживает не лучшие дни. Именно поэтому мало кто хочет вспоминать то, что случилось в 2001-м. Люди чувствуют себя обманутыми». Зинаида Захаровна тянула не на Чагинск. «Не так. Встретив ее, я бы подумал, что она мэр, по крайней мере, Коврова. Должна признаться, идея написать об этом книгу...» Зинаида Захаровна выпустила дым и повела сигаретой. «Вряд ли найдет поддержку». «Зинаида Захаровна», — сказал я, — «вас, очевидно, некоторым образом ввели в заблуждение. Нас приключения Механошина интересуют в самой меньшей степени. Наша книга о другом. Надо срочно менять мизансцену. Пока мы сидим, а она стоит, мы как ученики перед училкой». «О чем же?» — поинтересовалась Зинаида Захаровна. «Это исследование пространства инерции коллективного бессознательного», — сказал Роман. «Понимаете, в социологии принято считать, что примерно каждые 10 лет меняется вектор общественных устремлений. Зачастую группы не осознают эти устремления, но если рассматривать мобильность в динамике, можно сделать вполне определенные выводы». «Молодец. Хорошо сказал. Будет писателем». Зинаида Захаровна курила. Я встал. Подошел к книжному шкафу. «Пространство инерции бессознательного. Лесная промышленность северо-востока России во второй половине XIX века». «Будь у меня больше времени, я бы сказала, что это смешно. Но времени мало. Пожалуйста, конкретнее». «Нас интересует случай Лапшиной», — сказал я. Зинаида Захаровна загасила сигарету и вернулась на главное место. «Понимаю. Ужасное происшествие. Мы все были потрясены. Бедная девочка. До сих пор не могу поверить». В кабинете возник референт с сифоном. «Сифоны снова в моде», — вспомнил я. «Сифоны актуальны и современны». «Костя отличный мальчишка был», — сказала Зинаида Захаровна. «Золотой. У нас в клубе авиамодельный кружок закрылся, так он его заново хотел открыть. И она — прекрасная девочка». «Чудесная девочка». Референт подал газировки. Пить действительно хотелось. Я выпил, не удержался и налил второй стакан. «Знаете, Виктор, мне кажется, она что-то подозревала», — сказала Зинаида Захаровна. «Что подозревала?» — спросил Роман. «Ничего конкретного, скорее предчувствие. Она ко мне пришла незадолго до этого случая. Попросила фотоаппарат». «Что?» «Фотоаппарат. Мы в клуб купили цифровой фотоаппарат. Как раз к празднику. Их тогда еще не было, а мы купили. И она у меня его попросила на день». Роман достал блокнот, приготовился записывать. Референт прошептал Зинаиде Захаровне на ухо неразборчиво. «Да, я помню», — сказала Зинаида Захаровна. «Обязательно». «Зачем ей был нужен фотоаппарат?» «Она хотела поснимать сына. Так, во всяком случае, сказала». Зинаида Захаровна достала из ящика стола пластиковый пузырек, закинула в рот таблетку. «Мне это немного странным показалось». Зинаида Захаровна помотала головой, глотая таблетку. «Дело в том, что она катастрофически не дружила с техникой. Все сложнее точилки в ее руках не держалось. Но я ей показала, куда нажимать, как просматривать. Сказала, что потом все на диск запишем. Она вроде освоилась. Сфотографировала улицу, меня, Костю своего». «Она с ним приходила?» — уточнил я. «Да, он на скамейке перед клубом сидел. Кажется, с ребятами. Не очень хорошо помню. Тогда у нас с праздниками свистопляска начиналась». «А потом она фотографии приносила?» — поинтересовался Роман. «Да, наверное. Я, если честно, не знаю. Этим наш информатик занимался. Я думаю, что дело не в фотографиях. Она хотела показать фотоаппарат своему сыну. Костя ведь очень интересовался техникой, а цифровые фотоаппараты были тогда в новинку». «А что вас конкретно в этом случае интересует?» Снова появился референт. На этот раз с минералкой. Минералка, кстати. Минералка выводит из организма шлаки. «Попробуйте», — предложила Зинаида Захаровна. «Наш местный бренд. Думаем развивать. Постепенно выходить на рынок. Участвовать в выставках. Помогает при заболеваниях желчевыводящих путей. Попробуйте». Минералка оказалась достойной. Без мерзкого железного привкуса. Гармоничный соляной баланс. Умеренная газация. Разлив ровный. Синеватая стеклянная бутылка. «Лучше переменить название», — посоветовал я. «Графская, княжеская, боярская. Это больше к ликеру водочным. Для минералки стоит подобрать чего-нибудь природное. Хрустальный, сосновый. Как-нибудь так». «Отличная идея». Зинаида Захаровна прихлопнула в ладоши. «Сосновый ключ. То, что надо». «Нас интересует убийство», — перебил Роман. Зинаида Захаровна пила минералку долго. пила. Можно было подумать, что она придумывает, что ответить, но я был уверен, что ответ у нее приготовлен. — С убийством сложнее, ребятки, — сказала Зинаида Захаровна. — Гораздо сложнее. Во-первых, никакого убийства не было, и вы это сами знаете. Такова официальная позиция полиции. Во-вторых, виновник, то есть предполагаемый виновник. Мы же можем рассуждать только гипотетически, так? Гипотетически, сказал Роман. Думаю, гипотетически это... А кто виновник, спросил я. Гипотетически виновник нам недоступен, ответила Зинаида Захаровна. Думаю, с этим вы спорить не будете. «Степень недоступности имеет забавное свойство меняться», — сказал вдруг Роман. «Сегодня недоступен. Завтра заходи и бери, что хочешь». Чужим голосом, словно в романе заговорил посторонний. «Что-то подсказывает мне, в нашем случае степень эта изменится вряд ли», — сказала Зинаида Захаровна. «И я не представляю, есть ли в вашей затее хоть малейшая польза. Стоит ли ворошить эти авгиевы конюшни?» «Вправде всегда есть польза», — сказал Роман уже повседневным голосом. «Пусть хоть и через 100 лет она откроется». Зинаида Захаровна мудро улыбнулась. «Видите ли, Роман, — сказала она, — вы озвучили, ну, скажем так, популярное заблуждение. Чего-чего, а пользы в правде всегда мало. А если говорить откровенно, в правде больше вреда. Гораздо больше. Правда, как кислота. Вам ли это не знать? Ситуация. Редко такую встретишь. Владетельница города Чагинск и прочих движимых и недвижимых активов рассуждает на философические темы со звукорежиссером-неудачником. Роман ведь звукорежиссер. Может, он... Не звукорежиссер, как мне представлялось раньше. Я звякнул бутылкой. Хорошая вода. Хазин, помнится, мечтал ее огулять. Зизи. И все же, — спросил я, — Зинаида Захаровна, кто наш виновник? Виктор, вы прекрасно знаете, кто виновник. Конечно же, Механошин. Я вдруг понял, что мы находимся не в кабинете Механошина. Его кабинет в другом крыле здания. Зинаида Захаровна переехала, что весьма разумно. Нелепо обвинять в убийстве предыдущего хозяина своего кабинета. Разумнее это делать в соседнем крыле. «Механошин», — повторила она. «Я не сомневаюсь, что в исчезновении и, возможно, гибели тех подростков повинен именно он». Косвенно, разумеется. Непреднамеренно. Я могу быть с вами откровенной? Зинаида Захаровна поглядела почему-то на Романа. Разумеется, сказал я. Эти сведения, они не попадут в книгу, заверил я. Поверьте, Виктор, если это попадет в книгу, то проблемы возникнут прежде всего у авторов. Но я предполагаю... Зинаида Захаровна продолжала смотреть на Романа. «А как ваша прошлая книга?» — спросила она. «Вы ее закончили?» «Нет», — сказал я. «Понятно. Очень жаль. Впрочем, все поправимо. А что касается Механошина...» «Механошин тогда организовал дополнительные мероприятия. После банкета в грязелечебнице». Я поморщился. — Да, понимаю, Виктор, вы не очень точно помните тот вечер, — улыбнулась Зинаида Захаровна. — Вы, помните, тогда были несколько утомлены. — Да, к вечеру того дня я сделался чрезвычайно утомлен. И Роман был утомлен, и Хазин. После грязелечебницы некоторые гости отправились на охоту. — Ночь же была, — сказал я. В этом все и дело. Они поехали на ночную охоту. Джипы, охрана, прожекторы. Все были, сами понимаете, во вдохновенном состоянии. Стреляли много и бестолково. Зинаида Захаровна снова достала сигареты, но не закурила. Думала. — Откуда это известно? — спросил Роман. Зинаида Захаровна вздохнула и спрятала сигарету в пачку. «Это и неизвестно», — ответила она. «Это предположение, не более. Но это вполне могло быть так». «А могло и не быть. Сами понимаете, свидетели, если они и остались, не склонны к воспоминаниям, да и не вспомнят. Сколько лет прошло?» 17, — сказал я. «Да, 17. Александр Федорович сильно тогда переживал, пить стал». «А откуда вы знаете?» — начал было Роман. «Я не знаю», — перебила Зинаида Захаровна. «Я ничего не знаю. Это лишь предположение. Вероятности. Вы же знаете, Александр Федорович, он умер». Зинаида Захаровна сняла очки. Красные глаза. Видно, что спит плохо. «Знаете», — Зинаида Захаровна задумчиво покачивала очки за дужку, — «идея издать книгу мне нравится. У Чагинского, увы, до сих пор нет своей истории. Возможно, пора ее написать. Наверняка у вас сохранились материалы». «Нет», — сказал я, — «не осталось». «Это ничего страшного», — сказала Зинаида Захаровна. «Не сомневаюсь, что материал должен сохраниться». Адмирал Чичагин укрыл в пещерах под Чагинском излучатель райского сада. «Я думаю, вопрос о книге надо обдумать. Новое, качественное издание. Мы могли бы это обсудить». Возник референт. Подбежал к Зинаиде Захаровне, шепнул на ухо. «К сожалению, мне пора», — Зинаида Захаровна указала нам на дверь. «Увы, дела. Приятно было повидаться». «Спасибо», — сказал я. «Мы тоже были очень рады повидаться». «Весьма», — добавил Роман. Мы направились к выходу. Референт услужливо открыл дверь. «Виктор, а не могли бы вы на минуточку задержаться?» — спросила Зинаида Захаровна. «У меня к вам личный вопрос». «Да». Роман удалился. Зинаида Захаровна вернулась к своему месту. Постояла секунду, затем мешковато съехала в кресло. Снова закурила. Лицо осталось красивым, а фигура слегка поплыла. «А о чем вы хотели поговорить, Зинаида Захаровна?» — спросил я. Зинаида Захаровна курила. В мою сторону не смотрела. Я понял, что сейчас произойдет. «Послушай, Витя», — с раздражением сказала Зинаида Захаровна. «Уезжай-ка ты отсюда!» Я не ошибся. «Почему же я должен уехать?» — спросил я. Не хотелось стоять у дверей, я вернулся к книжному шкафу. «В прошлый раз ты мне дураком не показался», — сказала Зинаида Захаровна. «Скорее, напротив, человеком вполне адекватным. Насколько я помню, тогда ты свалил вовремя, Витя». В минувшие годы Зинаида Захаровна много работала над собой и достигла заметных успехов. Я бы взял Зинаиду Захаровну вместо Луценко. Она бы стала крепким куратором ярмарок «Рыба Приморья» и «Новые орехи Сибири». И она права. Тогда я свалил. Вовремя. «Новые орехи Сибири» я бы ей поручил с чистым сердцем. «Самая большая ошибка человека — самоуверенность», — сказала Зинаида Захаровна. «И мне кажется, что сейчас ты именно эту ошибку совершаешь. Ты запрыгнул не в свою песочницу, Витя. Так что торопись, пока билеты еще есть». Подмигнула. «Сука. Книгу же можно и в другом месте писать, правда? Бери Рому и уезжай. Я думала, ты быстро учишься». «Сука. Сука. Дрянь паршивая, паскуда!» «Как насчет орехов Сибири?» — спросил я. Зинаида Захаровна не удивилась, процедила с хозяйским бешенством. «Короче, Витя, я предупредила. Если не уберешься отсюда, мало тебе не покажется. Это я обещаю». «И что же конкретно вы мне обещаете?» — спросил я. «Тебе я обещаю большое разочарование в жизни, и тебе, и твоим друзьям, новым и старым, и всяким». Секунду размышлял, потом решил промолчать и молча направился к выходу. «Завтра же!» — крикнула Зинаида Захаровна. «Чтобы духу не было! Вон!» Роман сидел на диванчике в коридоре, вскочил, когда я появился. «Ну что?» — спросил он. «Что сказала?» «Надо забрать вещи», — не ответил я. «А то забудем. Пойдем». Референт возле рамки металлоискателя нас не дожидался. Мы остановились в некоторой растерянности. Прождав минут пять, спустились в холл, поговорили с полицейскими на посту. Они вызвали референта. Он, впрочем, так и не появился. Один из полицейских принес кювету с телефонами, диктофоном и прочим. «У меня тут еще ключи были», — сказал Роман. «Ключей-то нет». Полицейский побежал узнавать насчет ключей. Мы опять стали ждать. «Какова?» — прошептал Роман. «Все на механошина свалило». «Ты знаешь, как называется зажигание спичек?» — спросил я. «Нет». «И я не знаю. А это, между прочим, искусство. Есть человек, который может зажечь спичку 30 способами. Это не так легко, как тебе представляется. Этому надо учиться. Это тебе не мыло. Резать мыло способен любой идиот. Вот спички — это совсем другое дело». «Это ты к чему?» «Ну так. В общем. Лучше нам отдохнуть. Что Зинке надо-то было?» «Ну, как сказать?» Я улыбнулся. «Зизи одиноко. То есть, леди в провинциальной Истоме, — пояснил я, — она мэр. Вокруг, в лучшем случае, разночинцы, а в массе так и вовсе простолюдины. Мужа нет. Так что, сам понимаешь, предложила мне стать своим интимным другом». «Что?» «Я человек посторонний, безопасный. Со мной никакой компрометации. Так что... завтра мы с первыми петухами едем в поля на персональном автомобиле». «Да. Зачем в поля?» «Для променажа, забвения и чувств». Роман, кажется, поверил. «Насчет тебя, между прочим, тоже спрашивала». «Нет уж», — тут же отозвался Роман, — «я в таких скачках не участвую». «Правда, что ли?» «Да», — сказал я. «Я же говорю. Тоска бабёшку гложет. Есть деньги, нет счастья. Опять же, годы. Годы беспощадны. Уровень тестостерона падает. Или эстрогена. Короче, все падает. Ты говорил. Вот видишь, я повторяюсь. Нам вернули ключи, и мы покинули мэрию. Напоследок я бросил прощальный взгляд на ткацкий станок». «Мне кажется, теперь они зашевелились по-настоящему», — сказал Роман. «Зизи явно насторожилась, это ж понятно. Шины прокололи. Мы на правильном пути. Скоро количество перерастет в качество, и они проявят себя. Тактика работает». «Согласен». «Действительно согласен. Шины все-таки знак. То есть нам отправили послание. Дальше не копать. Сопротивление увеличивается по мере приближения к цели. Цена победы возрастает по мере приближения к цели». «Думаю, скоро проявится и пилот», — сказал Роман. «Некоторым образом даст о себе знать. Пришлет очередную улику». «Пилот не появится», — возразил я. «В уликах есть все, что нам надо. Просто мы пока не можем понять, что именно. Но, думаю, поймем». — Слушай, Витя, может, пора подумать о безопасности? — То есть? — То есть они начали действовать. Сегодня проткнули шины, завтра проткнут печенку. Роман указал на мэрию. Наверное, я с сомнением улыбнулся. — А ничего смешного! Хазина-то они убрали! — громко прошептал Роман. — Нам надо обезопасить и себя, и улики. А у тебя на окне даже щеколды нет. — И что предлагаешь? Роман задумался. — Вот именно, — сказал я. — Мы здесь как под микроскопом. Спрятать улики, привлечь внимание. Все равно, что нарисовать на них белый крест. Мы должны действовать продуманнее. Тактика отказа от резких движений наилучшая. Наши противники. Наши противники. Звучит внушительно. А кто наши противники? Спросил Роман. В Рио? Светлов? Зина? Свернули на колхозную. Здесь росли тополя. Это больше всего удручает. Роман пнул свалявшийся тополиный пух. Мы до сих пор толком не представляем, кто выступает против нас. Если Хазина прислал в Рио, а Хазина убрали. Кто его убрал? Пилот? Или пилот противника есть? Скоро выясним. Полагаю, он проявит себя. Колхозная оставалась безлюдна, но отделаться от ощущения, что за нами наблюдают, я не мог. Роман тоже. Оглядывался слишком часто и неуклюже. С колхозной повернули на Куйбышева. Противник скоро проявит себя, в этом никаких сомнений. Вопрос как? Хазин сначала предлагал деньги, потом предлагал пулю, потом умер. Если бы мне сейчас предложили деньги, я не стал бы отказываться. Если предложат пулю, я пойму. Пойму и смоюсь. Главное, чтобы не отправили пулю вперед предложение. Впрочем, этот вариант мне не представлялся реалистичным. Если предположить, что пилот за нами присматривает, то до пули вряд ли дело дойдет. «Смотри!» — Роман показал руки. «Все зажило?» Коричневые пятна на коже побледнели и стали еле заметны. «Мазь Снаткиной!» — сказал Роман. «Что она туда добавляет?» «Ничего», — ответил я. «Это не мазь. Секрет в другом. Чагинский борщевик». «Борщевик?» «Именно. В Чагинске происходит грандиозное для всего человечества событие. Борщевик мутирует и постепенно утрачивает свои опасные свойства. Примерно через 10 лет он станет практически безвредным. И это произведет революцию в сельском хозяйстве. Проблема голода будет решена раз и навсегда. И проблема топлива. Из борщевика можно делать биодизель. А произрастает он вплоть до полярного круга. Борщевик — это наше будущее. Это манна. Воистину Господь любит Россию и загодя засеял ее сим благословенным злаком. Борщевик не злак. Он зонтичный, наверное. Блин! Роман остановился. Что? Забыли. Забыли взять у Зины образец. Образец? «Каким образом ты собирался взять у нее образец? Подойти и выдернуть волос?» Роман задумался. «Слушай, ты же с ней в поля собираешься?» — вспомнил Роман. «Вот и возьмешь?» «Я еду с Зизи в поля. В пролетке и тарантасе». «Возьмешь ее за образцы!» — хихикнул Роман. «Непременно». Улица Куйбышева оказалась коротка и похожа на дамбу. Высокая дорога, и вокруг дома в низинах. Дома черные, сгнившие от грунтовых вод, стоявших у поверхности. Я давно приобрел навык думать третьим слоем. Думать на границе поля зрения, вспышками, ветерком. Я заслуженный мастер ментальной депривации, гуру белого шума. Мои настоящие мысли укрыты под пестрыми слоями необязательной и необъятной чепухи, под грудами банальности и самовлюбленности. Нелепость — мой Моргенштерн, ирония — мой томагавк. Иногда я с удовольствием отмечаю, что сам не уверен в собственных мыслях. А все-таки про Механошина. У нас ведь была версия. Что думаешь? Думаю, надо в шиномонтаж, сказал я. Мы без колес остались. Лучше поменять. Пока не поздно. Смысла нет, — ответил Роман. Один раз порезали, еще раз порежут. Разумно. С другой стороны, без машины нельзя. Если что вдруг, как сваливать? Машина развязывает руки. Может, скутер купить? Дешевый китайский мопед. Хранить можно в комнате, если что. Поможет. Машину к Снаткиной во двор загонять. Хотя у Аглаи тоже порезали. Надо к ней сходить, — тут же подхватил Роман. — Обсудить последние события. Мне кажется, наш паровоз сдвинулся с запасного пути. Обсудить события — это важно. Еще важнее пути отступления. Поезд, автобус, на попутке. В Чагинск ведут две дороги. Перекрыть их патрулем ничего не стоит. Лесные дороги тоже. Завалил пару сосен, и не проедешь. Пешком. Пешком не выбраться. Надо иметь подготовку. По рекам? Резиновую лодку купить? Электромоторчик? Хотя и реки несложно перекрыть. Надо было об этом раньше думать, когда сюда совался. «Они нам угрожают», — сказал Роман. «В лоб угрожают». Аглая сказала, что ее мама практически в панике. Надежда Денисовна постоянно в панике. Слишком много забот свалилось, и... Это ее модус вивенди. Каких это забот? Перекресток двух незначительных улиц в 100 метрах перед железной дорогой. Роман взволновался. Материнских, Рома, материнских. Каждая уездная мать видит в неженатых губернских поручиках блестящую партию своим дочерям. А как же... Роман сбился. Прежний поручик был недостаточно идеален, успокоил я. Надежда Денисовна присматривает достойного, состоявшегося мужчину, среднего возраста, интеллигентного, со своей жилплощадью. Человека, крепко стоящего на ногах, имеющего свое дело, покладистого и умеренного в досуге, неразведенного, без значительных вредных привычек. Роман с сомнением пнул подвернувшийся камень. «Да не переживай так», — успокоил я. «Ты как раз в эти категории укладываешься. Во-первых, ты не местный, что сразу сообщает тебе заметную фору. Во-вторых, ты состоявшийся...» Роман попытался возразить. «Состоявшийся», — заверил я. «Звукорежиссер, человек культурной профессии, писатель. Так что, Рома, смирись. Ты плотно сидишь на крючке».